Глава 11, в которой компаньоны обзаводятся новой знакомой. Тяжелая повозка, запряженная буйволом, грузно двигалась по улицам славного города Лебоса. За повозкой следовали два всадника – остроухий лучник и толстый латник, человек. Послеобеденное солнце слегка припекало. От брусчатой дороги поднималось жаркое марево. Узники устроились у самого выхода, просунув ноги и руки в клети решетки. Повозка нагрелась до такой степени, что внутри невозможно было дышать. «Эй, воины, дай попить!» — не выдержал командор. Толстяк улыбнулся, достал флягу, открыл ее и с ухмылкой, глядя на компаньонов, начал жадно глотать воду. Последние несколько глотков он вылил на землю. «Послушайте, Шура, а мы можем загнуться от жажды?» Как бы, между прочим, поинтересовался Олег. «Не знаю, но мы можем попробовать». Эти слова дошли до ушей доблестной охраны, и эльф передал компаньонам флягу с водой. «Шура, а чего это вертухаи так подобрели?» Совершенно не стесняясь охраны, спросил командор. «А это, дорогой командор, все от того, что они выполняют социальный квест в Лебосе. Если они проводят нас до конечной точки без приключений, то им это зачтется. Вот только квест нудноват. На несколько дней пути. Эй, остроухий, куда едем? В Флабию или Арис?» Окликнул Шура эльфа. «В Арис», — спокойным тоном ответил эльф. «Вот вы, ребятки, попали!» Шура повеселел. «Командор, это путешествие дней на 9. Дурни, как вас угораздило вляпаться в этот квест?» Эльф ехал молча. А вот у латника явно бомбануло. «Слышь ты, каторга, не твое свинячье дело. И вообще засунь свои конечности в повозку, пока я их тебе не отрубил. А ты попробуй!» Начал провоцировать латника Шура. «Давай, вот она ножка. Ну покажи, какой ты мужик. Дерзай, хомяк!» Нервы у хомяка явно сдавали. И рука сама потянулась к рукояти меча. «Успокойся, Мерин. Они специально тебя провоцируют. Мы и так по твоей дурости вляпались в этот квест. Давай все-таки доведем его до логического конца». Шура закатился от смеха. «Мерин, командор!» Хомяк набычился. «Меня зовут Мерин Темный. Че вам не нравится?» «Командор, насколько я помню, Мерин — это кастрированный конь. Теперь...» По полу катались уже два каторжника. Эльф отвернулся в сторону, стараясь изо всех сил не засмеяться. Лицо хомяка стало багровым. «Шура, нас охраняет темный кастрированный хомяк!» Теперь и эльф не выдержал. Над латником угорали трое. Латник, темный Мерин, был в бешенстве. Эльф с большим трудом успокоил напарника. «Мерин, не слушай ты их. Они специально тебя провоцируют. Им только и нужно, чтобы ты их грохнул. Если мы по твоей милости пролетим с квестом, перед бугром будешь сам отчитываться». Слова про бугра подействовали намеренно умиротворяюще. Компаньоны поумерили свой пыл, осознав, что ушастый не так глуп. Во избежание дальнейших провокаций охранники немного отстали от фургона. «Ну-с, какие выводы, Шура?» «Расслабьтесь, командор. Можно смыться уже сегодня. Только в этом нет никакого смысла». «Поясните. Уважаемый командор, не все так плохо, как кажется. Мы с вами сейчас движемся в нужном нам направлении. Добираемся мы на халяву, не прикладывая особых усилий. Нас с вами будут кормить, поить и охранять. А деньков через 5 – мы аккуратно сойдем на своей остановке». «Аргумент», — скупо согласился Олег. «Наша остановка — свободный город Риган». «Почему он?» На нас там не обратят никакого внимания. Там много персонажей из местных тюрем. Чтобы снять решетку, они выполняют социальные квесты. А мы тоже сможем». Тема снятия решетки возбудила в командоре живой интерес. «Нет, они простые игроки, попавшиеся в игре за косяки. У них профиль обычный, а у нас ЗК. А вот спрятаться мы там сможем». «Без денег? А с чего вы взяли, что у нас нет денег?» «Если мне не изменяет память, некто-советник у нас подрезал кошелек и шмот», — напомнил Олег. «Ах, да! Командор, я не поставил вас в известность, так как вы в последний день усиленно изучали потолок и совершенно не слушали меня. После нашей последней операции у нас осталось около сотни блестях. Я предусмотрительно спрятал их и кольца с булавкой. В роще за городом. Кстати, шкатулка из пещеры тоже там. Пару блестях я поменял на медь. Так что мы с вами не так уж много потеряли. А шмотки?» Шура улыбнулся. «Самое ценное из ваших вещей – это булавка, и она надежно спрятана». Компаньонам пришлось прервать разговор. На улице началось шоу. Какие-то местные оборванцы стали закидывать камнями сопровождающих фургон охранников. Сначала охранники пытались не обращать внимания, но вскоре нервы у хомяка сдали, и он бросился догонять обидчиков. Остроухий бросился за ним. Перед компаньонами неожиданно появился персонаж в плаще и маске. Что это был за персонаж, понятно не было. Он достал из-за пазухи сумку. Шура без раздумий схватил сумку и сунул ее себе за пазуху. Персонаж растворился в воздухе. Бродяги, закидывающие охранников камнями, тоже куда-то пропали. Мерин и Остроухий вернулись к повозке. «И что это сейчас было?» Командор вопросительно посмотрел на Шуру. «Да хрен его знает!» Всадники следовали за фургоном на приличном расстоянии. Видимо, Остроухий понял тактику компаньонов и решил не давать им шансов. Шура отошел от двери и начал рыться в подаренной сумке. «Все в ажуре, командор! Две штуки блестяшек, нож, пару капсул яда и письмо». «От кого?» «Не подписано. Тут вариантов немного. Либо ваша бывшая, либо ее муж». Шура протянул компаньону письмо. Командор повернулся за письмом и замер на месте. Из темного угла повозки, там, где ранее находилась куча соломы, на компаньонов с интересом смотрели два горящих глаза. «Шура, кажется, у нас проблемы». Компаньон обернулся. «Эй, ты кто, чудо?» Из темной части фургона на свет вышла довольно несимпатичная гоблинша. «Дорогой слушатель, ты можешь задаться вопросом, с какой стати автор делает такие выводы? Или как можно представителю одной расы оценивать физиогномические особенности другой? Для наглядности, дорогой слушатель, я пишу тебе эту особу так, как увидели ее в первый раз наши компаньоны. Несмотря на всю гоблинскую стать, самки гоблинов меньше самцов, но даже в этом случае самки на две головы выше представителей человеческой расы. А здесь перед компаньонами стояла особь, ростом и габаритами схожая с ними. Дорогой слушатель, ты наверняка смотрел по ТВ различные передачи из серии «Клуб путешественников» и им подобные. Так вот, там периодически показывали различные дикие африканские племена. Женщины в них были непропорциональны, рахитичны, с выпирающим пузом и висящими до пояса грудями. Подобное чудо сейчас стояло перед компаньонами. Из одежды на ней была лишь набедренная повязка. Барышню абсолютно не смущало, что она находится голышом в компании двух представителей противоположного пола. Еще одной гордостью гоблинского племени были клыки. Чем больше клыки, тем представительнее особь. Но и здесь щедрый рандом обделил нежданную попутчицу. здравствуйте, мальчики! А что это у вас за сумочка? Может, там и для одинокой девушки чего найдется? А если не найдется?» Командор сквозь стеклышко смотрел на новую знакомую. «Ну, в таком случае будем считать, что охране очень повезло». Гоблинша оскалила свои кривые зубы. «Командор, ну что вы горячитесь?» — вклинился в беседу Шура. «Конечно, милая, кое-что в этой сумочке найдется и для тебя. Двух штук блестяшек мне будет вполне достаточно», — заявила гоблинша. «Как звать тебя, красавица?» — обратился Шура к попутчице. «Снежана», — представилась барышня. Компаньоны переглянулись. «Так вот, милая Снежана, мне кажется, что тебе и штуки хватит. А я сейчас охрану крикну, и у вас не останется ничего». «Милая, у тебя выбор еще проще. Штука или ничего. С твоими раскладами мне без разницы, кому бабки отдавать». Командор хотел было влезть в разговор. Шура демонстративно выставил палец. «Молчи, мол, я сам разберусь». «Полторы. Это мое последнее слово. Милая, мне с напарником нужно посоветоваться». Снежана вновь уползла в свой темный угол, а компаньоны отошли к двери. Что показала стекляшка? «Снежана-кудесница, гоблин 19 уровня. В характеристике не всматривался. А еще привязка рядом». «Прям так и написано? Рядом?» Командор мотнул головой. «Ладно, с этим позже разберемся. Теперь слушайте внимательно. Я займусь гоблиншей, а вы займетесь стражей. План остается неизменным. Выходим у Регана. Командор, больше не травите хомяка. Постарайтесь втереться к нему в доверие. Узнайте, кто они, что они, какие у них интересы». Командор вернулся к входу, а гоблинша и Шура уединились в темном углу, ведя торговую полемику.